Глава 41. Диссоциация. Психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. В результате работы этого механизма человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Я в полной растерянности смотрел на Лору. Глаза ее закатились, а веки учащенно моргали. Эти несколько минут мне показались вечностью. А когда припадок закончился, она, даже не взглянув на меня, нырнула в люк. Она не оставила мне инструкций. Действовать на ощупь в неизвестном мире, где бродят хладнокровные убийцы и другие, я посчитал безрассудной авантюрой. И решил просто ждать возвращения Лоры. Другие. Кто они? Если я действительно нахожусь сейчас в подсознании, то они, получается, это тоже я? У меня, наконец, появилось время, чтобы осмыслить происходящее. И картина вдруг стала проясняться. Провалы в памяти, вечные обвинения в мой адрес, будто я сделал что-то не так, хотя я был ни при чем. Из разрозненных частей состояла вся моя жизнь, потому что я был не единственным, кто управлял ею. Диссоциативное расстройство идентичности. Это настолько редкое психическое заболевание, что даже проходя практику в государственной психиатрической больнице Аризоны, я не встречал пациентов с таким диагнозом. Осознание причины будто открыло шлюзы, выплеснув наружу мощный поток. Слезы струились по щекам, словно вода в тропическом душе. Я не старался сдержать себя, позволяя освободиться от неподъемного груза. И с каждой каплей я чувствовал, как мне становилось легче. Согласно международной классификации болезней, общепринятый термин звучал как расстройство множественной личности. Но это понятие было не совсем точным. В процессе разделения человек терял самоидентификацию, и считать отдельные эго-состояния полноценными личностями было неверно. В моем случае присутствовали все критерии, которые оценивают при диагностике расстройства. В наличии как минимум двух личностных состояний с собственной моделью восприятия, с картиной мировоззрения и поведенческими особенностями я убедился опытным путем. Процесс вытеснения одной субличности и захвата контроля другой также был мне предельно ясен. К примеру, я провожу сеанс гипноза с Такером, но уже через секунду проваливаюсь в подвалы подсознания. К тому же я не страдаю алкогольной или наркотической зависимостью. И не могу похвастаться феноменальной памятью. В последнее время я фиксировал потерянное время. Все как по учебнику. По моим подсчетам, около трети жизни я пропустил. Первопричиной расстройства, если речь не шла о наследственности, зачастую являлись травмирующие события. Психологическое или сексуальное насилие, в том числе на фоне отсутствия защиты или поддержки от близких людей. Да, поддержки я не видел. Жестокость отчима, холодность мамы и бабушки, а также их смерть, вынужденное бродяжничество. И как итог всего лишь множественная личность. Это я еще легко отделался. Единственной светлой областью в моей памяти были воспоминания о сестре. Я любил ее, хоть она мне и не была родной по крови. Дочка отчима. Я бросил Элеонору, когда убежал из дома. И всю последующую жизнь истязал себя чувством вины, пока снова не воссоединился с ней спустя годы. Только судьба и тут посмеялась надо мной, немного погодя ответив возвращением бумеранга. Лора сбежала, скорее всего, не выдержав натиска моей заботы. Она тогда даже записки не оставила. Лора. Так вот, кого она мне напоминает. Память, изрядно поскрипев, позволила вернуться в давние воспоминания и заглянуть в лицо сестры. История взаимоотношений с ней была настолько травмирующей, что после реальной потери человека часть меня отделилась, став субличностью, ее замещающей. Устройство человеческой психики не переставало меня восхищать. Я счёл удачей, что находился внутри. В обычной ситуации лечение бы происходило извне, с использованием разных видов психотерапии. При этом достоверная картина не была бы известна психиатру, ведь врач может знать только то, что говорит пациент. И удастся ли ему достучаться, вскрыть конфликты, определяющие возникновение отдельных личностей? Большой вопрос. Каким же я был идиотом? Углубление в тему гипноза для восстановления пробелов памяти и не могло решить мои проблемы. Потому что амнезия была лишь следствием. А сейчас я располагал информацией об источнике. И у меня в руках был работающий инструмент для слияния. Все наконец, встало на свои места. И теперь даже без наставлений Лоры я понимал, что нужно делать. Но все же решил дождаться ее, чтобы получить информацию о 10 других субличностях и увидеть ее снова, пусть и в форме проекции.